savage on the beat. Называется счастье, мы верим людям, но ведь они правы от счастья. Вы поломаете, что было, зароете в землю. Им же привычно все разрушить и больше не верить. Вы потеряетесь в пространстве новых поколений. Вы скажете, что будет лучше, так забейте вы звери. Все, что сейчас исходит, это мой личный посыл. Я расскажу лишь суть, которая во мне застыла. Сама ирония, какие же вы долгаши. Все то, что я сейчас говорю, все это от души. Люблю, люблю одну, и с ней я буду тут навечно. И расскажу и все, дам чисто сердечное. Вы лишь живете для того, чтобы разрушить мир. Я был такой же, как и вы, когда-то стал другим. Пока вы занимаетесь здесь своим распутством, я ей отдам всего себя, ведь с ней в душе не пусто. Я в это верю. Они сломают все замки и распахнут все двери. Я верю, что они добьются даже больше, чем хотели. Они тут разыгрывают гулянки, клубы, бары, время. Они вас всех перегрызут и счастливыми станут. Они сожрут плохих людей, хорошими, верными станут. Они скажут вам: пап, спасибо вам за все. Мы будем сильно их любить, ведь они для нас все. С тобой у нас будут лишь лучшие дети, и поведение их будет отдельной эстетикой, самой красивой, самой доброй, самой честной. И все, что будет дальше, потом счастье в ихнем детстве.